Глава 6. Отчет придется писать поминутный. Не взбрыкивай, Георгий, ты порядки знаешь. Начальство и соответствующие отделы каждое свидетельство изучать дотошно будут. А уж твое человека служивого и подавно. Шутка ли? Был населенный мир и вдруг стал почти безлюдным. Признаться, такой наглости от буконьеров не ожидал. Да еще со всякими последующими эффектами. Пиши, пиши. Международным комиссиям тебя не отдадим, если таковые возникнут и захотят побеседовать. В остальном же... Впрочем, совсем безлюдной Туания все-таки не была. Каждые четверть часа следовали доклады о новых обнаруженных группах уцелевших. А ведь разведка еще не добралась до отдаленных мест. Но по прикидкам выходило, что несколько тысяч, как минимум, сумели избежать захвата и последующих малоприятных процедур. Юридически уцелевшие на данный момент являлись хозяевами планеты. А Струк атаман Магутнов лишь выполнял спасательную операцию. Насколько мог, конечно, ее выполнить в одиночку. Шли сюда более крупные корабли и от Оренбурга, и от Республики Семи Звезд, и даже от Королевства Нуанс. Но они должны были прийти позже. Самое быстрое — ближе к вечеру. С любой точки зрения, погибший дежурный диспетчер являлся героем. Даже если был виноват в недосмотре, умудрился неким образом не заметить пиратские корабли. Но если бы не его отчаянный призыв о помощи и извещение о нападении, буконьеры спокойно могли бы задержаться на Туании лишние сутки, а то и двое. А так едва сигнал был принят, власти бросили к планете все, что было в ближайших секторах и могло успеть к атакованному миру как можно быстрее. «Я все понимаю, Ксенофон Степанович. Свидетели и все такое прочее», — вздохнул Найденов. «Но, к сожалению, сам я видел немногое. А в момент нападения даже не подозревал о происходящем, так как находился далеко от города на природе. Летали оживленно, но вдруг у них всегда так. Я и внимания не обращал. А единственного пленного сберечь не сумел, за что готов понести наказание». «Да уж. Видел я твою причину. Понимаю», — подмигнул капитан. «Кстати, ей тоже придется покорпеть над отчетом. Раз уж она работала в порту, то кое-что из предыстории знать должна. Желательно прямо сейчас, по свежим следам. И пока другие не прилетели. Мы-то материалами поделимся, а они с нами. Так что давайте за работу». Терешин, капитан атамана Магутнова, был намного моложе своего коллеги с Ермака. Разумеется, с Найденовым они были знакомы. Особых секретов друг от друга не имели. Иногда на базе сидели по-приятельски в общих компаниях. «Есть за работу», — поднялся Найденов. «Дружба дружбой». «Да не переживай ты так. Сейчас со всех, кого нашли, показания снимают. Нам любая информация важна. Если такое твориться начинает, надо меры принимать». «Я о другом. В городе, сами понимаете, неприятно. Девушку бы пристроить на первое время». «Девушку. Хреновый ты офицер, Георгий, если трое суток вместе провели, а она все еще девушка. Ладно, все равно запасные каюты пока пустуют, а свидетель она важный. Больше из персонала порта вроде никто не уцелел. Но к ней ни-ни. Корабль не место для подобных забав». «Само собой». Тут сотник был согласен с Терешиным. Женщина на борту изначально несчастье. А если с ней еще и роман крутить, то дела вообще чреваты катастрофой. Всему свое место и свое время. Вечером в порту стало гораздо оживленнее. Первыми появилась парочка стругов, затем фрегат Республики, а ближе к темноте сели казачья флотилия и патрульная эскадра семизвездников. Да, порта как такового не было. Однако можно называть этим словом место, где стоят межзвездные корабли. Им же не обязательно требуются всякие оборудованные площадки до наведения на посадку по лучу. Всю ночь на поиск отправлялись группы. Работа кипела в городе и окрестностях круглосуточно. Впрочем, ночью Найденов крепко спал. Сказались полубессонные ночи, напряжение, нагрузки, усталость. Ему было в чем-то легче. В данный момент сотник не принадлежал ни к одной команде, хотя часть дня, свободную от отчетов, он провел вместе с поисковыми партиями. Вместе с эскадрой Республики прибыло несколько политических деятелей. Когда только успели погрузиться. По объяснениям, небольшая делегация шла с официальным визитом в один из маркизатов. да еще добровольно согласилась пожертвовать временем и отложить визит ради спасения людей. Политики развернули деятельность не менее активную, чем военные. Просто экипажи кораблей прежде всего старались обнаружить всех уцелевших, оказать помощь, наладить коммунальные службы в городе. В общем, занимались сугубо приземленными вещами. Парламентарии же, как и положено людям ответственным, тут же стали интересоваться вопросами власти и уже готовили первые после нападения выборы. Разве может народ прожить без правительства? Быт может и подождать. Погода нормализовалась. Вновь вернулось лето, пусть и холодное. Сельские жители занялись привычными работами. Зато горожане и шахтеры маялись без дела. Кроме тех энтузиастов, которые активно помогали восстанавливать инфраструктуру. Только платы за свой труд они получить не могли. Не с кого. Кое-кто изъявил желание покинуть Туанию, раз работы по специальности здесь какое-то время не будет. Может, работа и не являлась основной причиной. После налета некоторые подумали, не лучше ли перебраться в места, где подобное не может случиться в принципе. А так как билеты в центральные миры были дороги и не по карману, то желаемой целью поневоле стала Республика Семи Звезд. Благо, скоро должен был подойти транспорт, высланный оттуда. Конечно, требовалось оплатить перелет, и не всем это было доступно. Так ведь зато по справедливости. Бесплатно путешествуют лишь в качестве мяса или согласно пунктам заключенного контракта. «Надеюсь, ты ко мне заглянешь в гости?» Ариадна неожиданно получила персональное предложение работы в республике, да еще с хорошей зарплатой и перспективами, и не колебалась ни минуты. «Постараюсь». Обещать Найденов не любил. Мало ли, как повернется капризная служивая судьба. «Не дуйся. Там подданной не надо быть. И вообще». «Я не дуюсь». «Ах, даже так?» Весьма последовательно возмутилась девушка. «Конечно, вернешься к жене». «Я же говорил, нет у меня жены. Не обзавелся пока. Вот дорасту хотя бы до Исаула. Тогда можно подумать и о семье. Да и какой из меня муж? Постоянно в странствиях». «Понятно. Зачем жена на родине, когда в каждом порту таковые имеются?» Неожиданно улыбнулась Риадна. Настроение у нее менялось довольно часто. «Примерно так», — в тон ей отозвался Георгий. «Кто-то мне свою историю обещал рассказать. Только все времени не имелось». «Надо ли?» «Так ведь интересно». «В общем, нечего рассказывать. Если коротко, 8 лет назад патрульный струк обнаружил идущие со стороны темного облака обломки неизвестного корабля. Летели они с околосветовой скоростью, той самой, когда сказываются различные релятивистские эффекты. На сигналы не реагировали. В общем, поначалу казаки решили, что это потерпевший катастрофу корабль чужой цивилизации. Насчет катастрофы они были правы, насчет цивилизации нет. Корабль оказался старым, к тому же сильно разрушенным. Но его явно построили люди. Собственно, уцелело лишь несколько отсеков, в числе которых командного не было. Двигательного, кстати, тоже. Так, небольшой кусочек корпуса. Ни названия, ни порта приписки, ничего. Такое возможно лишь в результате мощного взрыва, когда часть судна вообще испаряется, а то, что уцелело, в виде обломков разлетается в разные стороны. Если коротко, узнать, что это был за корабль, так и не удалось. С момента начала экспансии в космосе без вести пропали тысячи судов, и в архивах сохранились лишь названия. От некоторых не осталось даже этого. Множество государств, отсутствие единого информационного центра, порою вообще каких-то контактов. А ведь и государства исчезали. То укрупнялись, то разваливались. В общем, поиски ничего не дали. Сплошные загадки. То, что уцелело несколько секций, само по себе являлось чудом. После взрывов от кораблей зачастую не остается вообще ничего. Но мало ли чудес случается в космосе. Ну вот. Он замолчал, в задумчивости пощипывая ус. «И?» — напомнила девушка. «Среди покореженных отсеков было обнаружено два мужских тела. Замороженных, все как положено. Одного вернуть к жизни не удалось. Второй перед тобой. Сразу говорю, память в полном объеме ко мне не вернулась. И о прежней жизни я не помню ничего. Ни времени, когда жил, нигде. Судя по скорости корабля, должен был срабатывать эффект замедления времени, причем довольно сильно. И странствовать обломок вполне мог хоть полвека, хоть век. Это для меня годы пролетели незаметно. И релятивистский эффект, и анабиоз. Весьма хорошие врачи. Да что там хорошие. Лучшие в империи пытались что-то сделать. Однако ничего у них не получилось. Наверное, разморозка оказалась не слишком удачной. Что-то изменилось во мне, и, например, я стал не подвержен гипнозу в любой форме. В итоге отпал один из наиболее распространенных и действенных методов лечения. Так что перед тобой абсолютно невнушаемый человек. Единственное, судя по реакциям и многому другому, я был навигатором, причем явно неплохим. В отличие от бытовой, профессиональная память сохранилась. Достаточно было кратких курсов, чтобы я получил соответствующие дипломы. Судя по всему, во второй раз. А дальше? Фамилия Найденов, раз меня нашли. Лечение, курсы, экзамены на профессию и чин. В общем, новая жизнь почти с нуля, в которой меня через какое-то время приняли в казачье сословие, присвоили звание. Ах да. Оставаться в столичных мирах мне самому не хотелось, и я вернулся сюда, на Новый Оренбург. Так что, вполне вероятно, ты имеешь дело с глубоким стариком. Вдруг я родился несколько сотен лет назад. Такая, в общем, история. Он нервно закурил. Бедный. Ариадна ласково коснулась щеки Георгия. Почему же? Знаешь, я доволен нынешней судьбой. Хорошие люди вокруг, любимая служба. Я даже давно не пытаюсь вспомнить, честно. Правда, в глазах на долю мгновения промелькнула грусть. «Выяснили что-нибудь насчет буконьеров?» Мудро перевела разговор на другую тему Ариадна. «Ты ведь сейчас ближе к начальству?» «Не настолько и ближе», — улыбнулся Найденов. «Но, насколько мне известно, конкретного ничего нет. Пространство велико, искать можно долго. Хотя, конечно, мы этого так не оставим. Рано или поздно все равно найдем. Да и похищенные люди должны где-нибудь всплыть. Не для себя же буконьеры так старались. Но вполне могло быть, что и для себя. И сотник об этом знал. Не одними же налетами живут новоявленные пираты. Надо обеспечивать себя продуктами. По возможности различными предметами. Почему не предположить, что на тех сокрытых расстояниями и темным облаком планетах кипит работа в рудниках, добываются различные ископаемые, да и вообще, что там не просто базы, а своеобразная, пусть и весьма негуманная цивилизация. Не закупают же они самое необходимое на стороне. С учетом доставки разоришься. И даже самые удачные налеты не оправдают расходов. Вы их обязательно найдите. Столько знакомых погибло или похищено. Найдем, кивнул офицер. А еще я обязательно найду тебя. Меня будет не очень трудно. Я же говорила. Мне предложили место по специальности в Главном управлении космических перевозок. Это где-то в столице. Как меня зовут, надеюсь, еще не забыл. Спросишь, и вся проблема. Даже не верится. Завтра прибудет транспорт, и я покину Туанию. Айленд не Симарон, но все же развитый мир. Цивилизация. Я, наверное, на пару дней позже. Делать нам тут всем сразу больше нечего. Буду вновь кропать отчеты, докладывать то в одном кабинете, то в другом. Потом получу новое назначение, может, курсы пройти придется. Но как только смогу, прилечу. Мне отпуск положен. Но когда дадут, не знаю. Остается надеяться. А еще будешь у нас, мало ли. Узнай в станице Щелковской. Обычно, если я на планете, то у себя. Наша станица почти на берегу моря. Летом там благодать. Запомнила? Станица Щелковская. Знаю я, как вам трудно такие названия выговаривать. «Счёлковская», — послушно повторила девушка. «Зато эта ночь еще наша. Давай пойдем ко мне. Свет и воду дали. Что еще надо? Или тебе с корабля нельзя?» «Почему же? Но и спросить разрешение надо». «Взрослый человек, и разрешение надо». «Так ведь служба». «Зато открою тебе страшную тайну. Служба идет, даже если казак спит». Небо на экранах было темным, словно пропали все звезды. В другое время Георгий обязательно бы немного запаниковал. Как в других случаях прокладывать курс корабля, если вокруг ни одного ориентира? Но сейчас он воспринимал пейзаж как нечто неизбежное. Более того, как ожидаемое, и уже потому абсолютно не страшное. Все шло так, как должно было идти. на галлокубе линией светился пройденный путь, и пунктиром — путь предстоящий. Вот только куда он приведет, знать никто не мог. Такова порой судьба первооткрывателей. То ли пройдешь мимо перспективных миров, то ли, напротив, они вдруг возникнут прямо на пути, в соответствии с личным везением или невезением. Космос вообще-то бесконечный. Все системы корабля функционировали в пределах нормы. Делать на вахте было особо нечего. И навигатор представил себе... Кого он представил, он так и не понял. Но перед мысленным взором возникло девичье лицо. Только окружала его туманная дымка, и никаких подробностей Георгий разглядеть не мог. Лишь знал. Вновь знал, что женщина эта ему близка. А кто она такая? Ариадна. Вдруг всплыло откуда-то имя. Нет, не Ариадна. Кто такая Ариадна? И кто это? Георгий попытался разглядеть глаза женщины, и они послушно стали увеличиваться, пока не заняли весь обзор. Только были те глаза не девичьи. Все куда-то исчезло. Найденов резко проснулся. Сердце отчаянно билось, а тело покрывал пот. Вокруг не было никакого космоса и не было корабля. Обычная постель, выделяющееся светлым фоном окно, горячее женское тело рядом. Приснится же. Но что, собственно, приснилось? Женщина рядом прильнула сильнее, словно таким способом пыталась унять сердечный бой своего партнера. Не помогло. Найденов полежал некоторое время, упорно ломая голову о причинах невольного страха. У него была сильная психика. Наяву он практически ничего не боялся. Кошмары никогда не снились, а тут... случайность? Запоздалая реакция, наминовавшая приключение, принявшая вид тревожного сна. Осознание обезлюдевшего города за неспособными защитить стенами. Ерунда какая-то. От кого? Порядок вокруг наведен. Объявившиеся было банды мародеров мгновенно превратились в нормальных жителей. Никаких эксцессов. Сон? Но Найденов уже сам не мог вспомнить, что ему снилось. Вроде в какой-то момент довольно приятное. Офицер осторожно выскользнул из объятий, прошел на кухню и закурил. «Ты что?» В дверном проеме застыл женский силуэт. «Да так». Георгий вздохнул. «Сейчас приду. Спи. Нам вставать рано. Транспорт уже на подходе. Не передумала еще?» «А где мне такие условия предложат? Практически как здесь. С той разницей, что буду жить в цивилизованном мире. Если понравится, задержусь. Нет? Дождусь, когда на счету будет достаточная сумма, и переберусь в центр». Размер потребной суммы Ариадна не уточнила, а Георгий спрашивать не стал. Неинтересно. У каждого свои запросы. Но что снилось-то? А потом вновь все завертелось, закружилось. Словом, пошло привычным чередом. Неважно, что сейчас официальной должности у Найденова не было. Лишних людей при авралах не бывает. Тем более, когда все ограничено сроками. Его посылали то туда, то сюда. А часто и вновь заставляли вспоминать какие-то факты. Жаль, нового офицер знать не мог, а что знал, давно уже доложил. Но двух предполагаемых дней пробыть на Туане не получилось. Если честно, и не хотелось их тут проводить. «Наш струк отходит к Оренбургу вечером», — оповестил сотника Терешин. «Тебе приказано вылетать с нами». Опять вопросы. «Насколько знаю, не только. Пока поступишь в распоряжение разведотдела, а потом вроде бы назначение получишь. Негоже без дела-то ходить». С последним Найденов был согласен. Нет, как и каждый, он любил порою погулять в отпуске. Но и службу свою сотник любил. Вдобавок задерживаться на Туании не хотелось. Буконьеры сюда больше не прилетят. А жизнь уцелевшие жители наладят сами. Маловато их осталось на планете. Теперь не слишком ясно, что здесь будет дальше. Фермеры-то ладно, земля всегда прокормит. Разве что с возвратом кредитов будут проблемы. А вот шахты так просто не запустить, как и имеющиеся здесь небольшие заводики. Избыт наладить будет трудно. С одной стороны, те, кто решил перебраться в республику, сделали не самый худший выбор. Но не каждому же удастся там нормально устроиться. Многие поневоле привязаны именно к этому миру. А в других им не светит ничего. В общем, трудновато здесь придется. Так ведь и на других планетах, принадлежащих различным компаниям, бывает не легче. Да и не компаниям тоже. На то и жизнь.